Глава 8. «Ага, сейчас», — опять мысленно огрызнулся я. «Я не для этого делаю из нее сильнейшую. А если она сейчас сильнее, чем особь здесь?» «В первую очередь она девиант, а эта особь — бывший маг. Раз Жожобу заклинила на Дикой именно с этим сочетанием, значит, есть тому причина. Поэтому мне плевать. Аню я есть не буду. А если мне потребуется Дикий со способностями девианта, так тому и быть. Я найду такого, накачаю его концентратом и другими дикими, чтобы тот стал сильнее, и сожру его вместо Ани. Хочешь возвысить ее раньше себя, чтобы не пришлось убивать?» «Вообще ничего не хочу», — отрезал я. «А сейчас не мешай пустой болтовней и не сбивай меня с толку». Не сказать, что симбионт на меня обиделась, но я услышал отчетливое бормотание по типу «неблагодарный сын», после чего нажал на нужный выключатель, зажигая свет в большом по всем меркам помещении. И здесь было на что посмотреть. Учитывая большую площадь комнаты, она была вся разделена на решетчатые коробки с высотой от потолка до пола. И если меня не подводили глаза, то эти самые клетки были друг в друге. Что-то по типу матрешки. В самом центре, разумеется, была моя цель. Анастасия была не такой, какой я видел ее на фотографии. В разы симпатичнее и без явной асимметрии челюсти и лица. Высокая, стройная, с чуть удлиненными пальцами на руках и длинной рыжей шевелюрой. Она не сводила с меня глаз с того самого момента, как я открыл дверь, и ее взгляд я чувствовал на себе. «Наверху все мертвы?» Ее голос был грубый, ломанный, как у подростка. «Ты пришел за мной?» «Живы», — спокойно ответил я, делая шаг вперед и утыкаясь в решетку. «За тобой». Она ничего не ответила, лишь улыбнулась. Я же смотрел на ее руки и голову, пытаясь не пропустить очевидный удар ветром, которого, к слову, не было. Поэтому медленно, но уверенно шел вперед, выбирая путь по прямой, а не в обход решеток, раздвигая прутья руками без особых усилий. Это не осталось незамеченным. «Жожоба отправил за мной мутанта», — засмеялась моя жертва. «Смешно». «Очень», — сухо ответил я. «Думаешь, что не справлюсь?» «С решетками справляешься быстро», — затараторила она, внимательно смотря на меня. «Значит, физической силы в тебе много. Но неужели ты думаешь, что грубая сила поможет тебе?» «Неужели ты думаешь?» — тут же ответил я и заметил, как в ее сердце, которое обвивали небесно-голубые нити на пару с оранжевыми, зарождается всплеск. «Что обычного мутанта отправили бы сюда?» «Неужели ты думаешь?» — я заметил на ее лице издевательскую улыбку. «Что обычный мутант смог бы пробраться сюда и остаться незамеченным?» Она ничего не ответила на мои слова. Вместо этого я понял, как она убивала. Откуда выходили ее энергетические импульсы? С уголков рта. Она, скорее всего, издавала какой-то звук, который был неслышим для таких, как я, а может, и для людей в целом. И именно этот звук и был тем спусковым крючком, после которого носители умирали. Усилием мысли я разорвал связи ее выстрела, заставив ее улыбку стать еще шире. Видимо, она так и не поняла, что только что произошло. Ибо следом она выстрелила еще раз, но на сей раз едва касаясь указательным и средним пальцем друг друга. Вибрация? Звук? Она пользуется звуками для атаки? На этот раз я позволил ее навыку сорваться и устремиться ко мне, но вытащил из него энергию заблаговременно, чтобы он не навредил мне. По итогу на моей куртке остался лишь маленький порез, из которого тут же показалась набивка. «Что?» — вновь заговорил я, отгибая еще одни прутья. «Неужели в тебе преобладает по большей части дикая, раз ты не можешь попасть заклинанием? Или же ты настолько слаба, что не можешь обогнуть прутья? Мне встать? Ну, чтобы ты попала». Я добивался того, чтобы она сорвалась. Чтобы не было этих глупых пробежек в одну и другую сторону. Чтобы она сразу билась лоб в лоб самыми сильными навыками, тратя при этом драгоценную ману. Сильный навык я выдержу, и еще один, а затем еще. Но пока она будет гадать, как справиться с носителем, который развил навыки жнеца в себе, я буду с каждым шагом все ближе и ближе. Только вот на мое удивление она не стала больше пытаться меня задеть. Наоборот, ушла в дальний край клетки и скрестила руки на груди, словно сомневалась в том, что видела. Правда, спустя еще мгновение, и я пропустил удар. Она отошла не просто так и не просто так задумалась. Анастасия задела спиной прутья, по которым понеслось заклинание, как по проводам отражаясь то в одной стороне, то в другой. И это заклинание неслось так, что я не мог его просто физически схватить и уничтожить. Нет, это было что-то фантастическое и очень хитрое. Удар ножа попал мне прямо в спину, воздушного ножа. Из груди невольно вышло «ах», а затем и я ударил. Чувствуя, как по спине начинает течь кровь, выдрал из земли прут, который я отогнул буквально секунду назад, и со всей силы запустил его туда, в то место, где стояла Анастасия. И каково было мое удивление, когда она впустила этот удар в себя. Мой бросок был идеальным, он не попадал по другим прутьям и был, я бы сказал, хирургически точным. Только я не стремился убить ее, а стремился просто задеть. Тем не менее, прут прошел через легкое, отчего на уголках рта Анастасии выступила кровь. После она согнулась и задрожала. Понимая, что это обманный маневр, я на всякий случай сделал шаг в сторону и не прогадал. Ее дрожь и всхлипы были навыком, который опять же терялся в прутьях, но был нацелен на то место, где я только что стоял. По бетонному полу полоснула невидимая пила, оставляя за собой глубокую борозду, да такую, что меня разорвало бы напополам. Воистину, сильный маг. После я побежал. Не было смысла испытывать судьбу, и нельзя дать ей собраться, чтобы снова наколдовать что-то в этих тонких прутьях. Ломая преграду одну за другой, я оказался возле нее в считанные секунды, и все ради того, чтобы пропустить рубящий удар в область шеи, от которого я не мог увернуться. Более того, я даже не понял, как она ударила и откуда. «Слаб, слишком слаб», — захохотала она, видя, как я начинаю хрипеть. «Для мутанта, способного видеть малейшие вибрации, ты достаточно умный. Как ты их видишь?» Она заулыбалась еще шире, обходя меня со спины. «Навыка видеть и грубой силы недостаточно». Она совершила ошибку, которая и стала исходом этой драки. Она коснулась меня, но не убила. Это был в некотором роде инстинкт — прокусить шею или выдрать кусок из моей головы, не знаю. Но в момент, когда ее пальцы оказались на моем затылке, я начал пить, выкачивая из нее не только ману, но и физическую силу. Точнее, начал пожирать ее симбионта. Вот этого она никак не могла ожидать. Зарычала, но это было поражение. Попыталась снести мне голову, проявляя навык дикой, но вместо этого разрубила перед собой пустоту. А вот я уже был за ее спиной. Понимая, что она вкусная и ее сила мне нужна, я с некоторой горечью в душе со всей силы приложил ее головой об прутья для начала, а затем об бетон. На всякий случай побаловался со своими навыками телепата, усиливая ее сон. Взвалил на плечи и был таков. До грузовичка прошел без проблем. Почти. Как и доложил мой временный работник, двери в центральном холле были всегда пусты и открыты для гостей. И по пути я встретил женщину из прислуги. С ее мозгом пришлось поработать, потому что она являлась человеком, а не носителем. На нее я и потратил драгоценное время, а уж затем, не думая о том, что мог попасть на камеры, бегом добрался до склада, проконтролировал, чтобы погрузка тела была тихой и водитель не проснулся, и сам же взобрался в кузов. Выехали с территории особняка семьи Ветровых мы спустя еще 20 минут, хотя время уже давно вышло, и местные должны были в шею гнать этого водителя. И, пожалуй, самым чудесным было то, что мы уехали тихо. Никто ничего не заподозрил, и никто ничего не увидел. А вот выходили из грузовика, громко хлопнув дверью. Разумеется, не специально, но когда я с телом через плечо прыгнул в сугроб, дверца кузова предательски распахнулась и вновь захлопнулась. Водитель ударил по тормозам, но ничего подозрительного, кроме открытого кузова, не увидел. Я в тот момент уже набирал Владимиру Петровичу, выпрашивая для себя транспорт, и был очень удивлен скоростью, с которой подали небольшой, но полностью черный с закрытыми окнами минивэн. Оперативно, однако. Внутри были неизвестные мне носители, но, судя по сердцам, достаточно сильные для своего уровня. Три мага огня и один телепат. Они весьма бережно заковали дикую в цепи, погрузили в небольшой сосуд, вода в котором едва закрывала собой ноздри Анастасии. И в такой вот странной компании со стеклянным гробом мы проехали больше 3 часов. ибо погода оставляла желать лучшего. Приехали мы только никак не в торговый центр Владимира Петровича, а в очередную лабораторию, которая была совсем близко с торговым центром. Я бы даже сказал, совсем под носом у властей. «Похвальная работа, Ярослав!» Владимир Петрович, откровенно говоря, злорадствовал, но не надо мной. «Что, тихушница, и на моей улице заиграла музыка, да?» «Псих!» — еле слышно ответила та. «Не устал еще? Думаешь, моя семья не придет за мной?» «А как они докажут, что я был у тебя?» — улыбался тот. «Я, как ты понимаешь, алиби и для твоей шайки, и для судьи уже состряпал. И в данный момент собираюсь уезжать. Да, Ярослав?» Меня немного замутило от упоминания моего имени перед жертвой, но после я вспомнил, что ей осталось жить не так уж и много. Кивнул, вопросительно уставившись на руководителя. «Поехали. Сегодня я покажу тебе сильнейшего в истории девианта, до которого тебе еще когда...» Он чуть было не пробормотал известную всем поговорку-частушку, но его перебил телефонный звонок. Когда тот увидел имя абонента, который ему звонил, улыбка на его лице стала еще шире. «Через 10 минут жду вас в своем офисе», — ответил он кому-то, а затем как-то по-клоунски запрыгал, радостно хлопая в ладоши. «Отгадай, Настенька, кто сейчас ко мне приедет?» «Мой отец?» — тихо спросила она. «Нет, судья, чтобы подписать мирную после ее нападок. А знаешь, что будет после?» На него смотрела не только она, но еще я и те маги, которые привезли нас, ожидая, что же такое радостное может быть в этой новости. «После она не посмеет гавкать в мою сторону. Так что события с тобой вообще никак не затронут меня на всех уровнях. Нет, несомненно, шайка из твоей семьи может и напасть на меня, но ты посмотри на этого красавчика». Он хлопнул меня по спине достаточно сильно. «Они разобьют всех. И разом. Думаешь, почему тебя так долго никто не трогал? А все потому...» Я слушал его, смотрел на его эмоции и понимал одну важную вещь. Он стал безумцем. Полностью и бесповоротно. Да таким, каких надо в психушку прятать. Он перевозбудился эмоциями только из-за того, что останется безнаказанным, и что пускай и судья, но все же идет кланяться ему, принимая его силу. Самое забавное, во время того, как он устраивал эту пляску, он был слабаком. Я видел его сердце и чувствовал, что прямо сейчас могу просто сломать ему шею, хоть и понимал, что так, по крайней мере, сейчас делать нельзя. «Они все равно доберутся до тебя. Или он...» Она еле-еле подняла левую руку, находясь в глубоком эффекте от транквилизаторов, которые безграничной рекой вливались в ее вены. «Он убьет тебя». «Он?» — Владимир Петрович улыбнулся, показывая всем свои острые клыки. «Он мой наемник, Настенька. Сильнейший наемник этого города, которого я сделаю богом среди девиантов. Рано или поздно». Вот тут я не мог не присвистнуть. Ну, как не мог? Я хотел это сделать, но не стал. Вместо этого закашлял, делая вид, что для меня это настолько все неожиданно. «А что, Ярослав, ты не хотел быть богом?» Удивление на этот раз было со стороны безумца. «Ты только подумай, я могу сместить бога-мутанта, а ты станешь богом-девиантом. Ты же понимаешь, что я своих не оставляю?» Я повернулся, чтобы посмотреть этому безумцу в глаза, и понял, как мне казалось, самую очевидную вещь. Прямо сейчас он боялся меня. Словно он понимал, что убить его прямо здесь и сейчас мне ничего не стоит, и напасть на меня он не посмеет. Ни сейчас, ни сегодня, ни в этом месте. И чтобы, как говорится, прогнуться, я ответил просто и коротко. «Нет, Владимир Петрович, с моим умом мне нужно задание выполнять, а не политику строить. Уж лучше вы мне будете давать интересных противников, когда станете богом. Другого мне и не нужно». Я сказал это, показывая свою искренность, хотя ее не было в моих словах. Но Петрович расхохотался, по-приятельски похлопал меня по спине, все в той же сильной манере, и кивнул мне, чтобы я шел за ним. Судья действительно пришла в офис Жожобы, да не одна, а с двумя магами, которых, к слову, я и так знал. Лицо одного я видел на картинах в особняке Ветровых, а второй был Лосевым. Меня несказанно удивило, когда оба со мной поздоровались, да вполне искренне, что мне даже неловко стало. «Ведь вот он я, тот самый человек, который украл вашу дочь. Алло!» Но они пришли не из-за этого. Они пришли за помощью, даже не понимая, что произошло прямо у них под носом. Лосев пришел кланяться в пол, судья пришла подписать договор о санкциях, которые должны были поступить после нападения на Жужобу, а Ветров был гарантом в этом деле. Что было странным для меня, но никак не для моего руководителя. У Лосева случилось горе. Пропала дочь Мария и старшая дочь Светлана. Мария была слабым магом, это я прекрасно знал, а вот имени Света я что-то не видел в картине семейного древа, которое висело у них в главном зале. Он хотел, чтобы Жужоба дал сотрудников на неопределенный срок, дабы те помогли в поисках его дочерей. И, собственно говоря, старого мутанта не устраивала такая работа для его наемников. Судья же предложила договор, в котором на его бизнес временно не накладывается вето, хоть дикие и бушуют в регионе. А Ветров Павел Сергеевич, как представился маг, поставит свою визу на договоре и будет гарантом ее слова. Мне же все это казалось каким-то детским лепетом, только вот Жужоба без тени сомнений подписал врученный ему бланк, пожал руку Ветрову и попросил всех удалиться. Что, собственно говоря, они и сделали. Хотя я ожидал, что на этом встреча не прекратится. Когда дверь за магами захлопнулась, Жужоба вскочил со своего места, приоткрыл штору и начал всматриваться в ночную парковку торгового центра. «Ты видел?» — зашептал он спустя минуту. «Как они носом водили вокруг да около?» Меня удивила его реакция. Словно он боялся их прихода, хотя перед наемниками и Анастасией выглядел как самый счастливый человек на земле. «Нет», — покачал головой и подошел к окну. «Знаешь, Ярослав, я помню, что говорил тебе про отпуска и увольнение с последнего задания. Но, пожалуй, мне понадобится твоя защита», — задумчиво обронил он. «Защита?» — переспросил я. «От кого?» «Они знают, что Анастасия пропала, но сделали вид, как будто ничего не случилось. Как думаешь, тебя видели там?» «Исключено», — покачал головой. «Я постоянно был в капюшоне, после себя не оставил трупов, а только двух обессиленных. Память им стер, так что никто меня не помнит». «Почему?» — продолжил я спустя полминуты тишины. «Вы спрашиваете?» «Я ожидал всего, чего только возможно», — забормотал он. «Но никак не такого спокойного разговора. Ветров должен был меня обвинять, орать на меня, пытаться выйти на конфликт, но он держался до последнего, словно все хорошо». «И как вы думаете?» — начал я. «Почему?» «Потому что они что-то строят против меня. А значит, мне придется вновь залечь на дно. Закройте бизнес?» «Что?» — он повернулся ко мне, нахмурившись. «Боже, нет, конечно. Это как раз и будет подозрительным. Просто сегодня прилетает долгожданный гость, которого мне не убить сейчас». «Вы про Девианта?» — догадался я. «Почему не убить?» «Официальный визит, после которого он должен будет улететь в Мексику по липовому билету. Собственно говоря, на самолет он бы и не сел, а сел бы мутант, очень похожий на него». Дальше он решил немного приоткрыть занавесу своего плана. До банального простого, без особых излишков и красочности. Убьет Девианта, поглотит его и отправит в другое место его копию, после чего будет ждать вызов. Но сейчас, когда к нему пришли такие люди, его план под большим вопросом. Если до этого, с его слов, никто бы не отреагировал на приход Девианта, ссылаясь на то, что тот прилетит помочь ему, то сейчас в таком госте из сказочной Австрии заподозрят неладное. Ведь у Жожобы все мирно и спокойно. Он работает, деньги капают, бои идут. Слишком много ходов, как по мне. Слишком. «И что же вы делать будете?» — спросил я. «Если Девианта вам не поглотить, а Анастасию нужно убивать прямо сейчас». «То и сделаю», — пробурчал Владимир Петрович. «Тиана уже мертва. Почти мертва», — поправил сам себя. «Ее симбионт почти перешел в жидкую форму и ждет меня. А Ветрову придется подготавливать. Ее симбионт, как мне кажется, стал еще сильнее. А значит, на ее переработку уйдет не одна неделя». «А что с Девиантом?» «Отпущу», — недовольно ответил Владимир Петрович. Не встретить его будет для него оскорблением. Посидим, покуролесим и отправлю его обратно на родину. Никакой, к черту, Мексики!» «И как же вам его поглотить?» «Пока не знаю», — пожал тот плечами. «Может дождаться, пока приготовится Настя, а затем самому полететь в Австрию». Он отошел от окна и начал копаться в своем столе. «Может, убью и отправлю подмену, но тогда могу попасться в руки к судье, потому что они точно будут за ним следить». «А еще варианты есть?» «Есть», — оскалился тот, после чего достал бланк из стола. «Прилечу в Австрию сам. Вместе с лабораторными крысами, часть из которых уже отправлю туда, дам денег, чтобы те искали место и ресурсы для очередного заводика. А там уже прилечу и приготовлю его». «А почему сразу так не сделать было?» «Деньги», — пожал тот плечами. «Никто не знает, как долго приходится ждать вызова к Богу. Тем более ты не представляешь, сколько нужно средств и связей, чтобы соорудить нечто подобное в совершенно другой стране со своими правилами, носителями и прочим». Меня не то чтобы удивили его слова, они затронули что-то в моем мозгу. «Я...» — начал было я, но быстро переключился на пустой бланк, который передал мне Владимир Петрович. «Что это?» «Заявление на уход в заслуженное увольнение с открытой датой», — хитро улыбнулся тот. «Пиши, как на работу. Я такой-то, такой-то, прошу отпустить меня». Я заполнял документ под его диктовку, и сам документ был несколько странным. Суть его была простой. Когда меня Жужуба надумает отпустить, он поставит меня в известность, а я лишь поставлю подпись в этот документ, который станет действительным сразу после этого. А еще я в любой момент могу сам поставить дату и просто поставить в известность его о том, что мы больше не работаем. Так, скажем, достаточно открытое увольнение. Если, конечно, ничего не поменяется. «Что ты там хотел спросить?» — довольный итогом спросил он. «Что-то про носителей?» «Да», — улыбнулся я, сворачивая документ. «А есть ли сильнейшие носители в других странах?» «Для каждой страны и города, разумеется», — спокойно ответил тот. «Только у нас они действительно более жестокие, сильные и могучие». «Почему?» «Менталитет», — пожал тот плечами. «В нашей стране возможно многое, в других, увы. Законы, политики, обычные люди, которые переломили ход событий под себя». «Но, однако, я все же сел напротив него. Сильнейший девиант из Австрии, а не у нас». «Жил-то он у нас», — рассмеялся Жужуба. «Беженец. Когда началась охота на жнецов, девиантов и первых зародышей диких, он бежал из страны. В то общество, которое бы его приняло. Он даже там не такой открытый девиант, каким бы хотел стать, но тем не менее достиг там многого. А сюда он приезжает во второй раз после 20-летнего отсиживания за рубежом, и то имея за плечами гарант своей безопасности». «Что за гарант?» — в очередной раз удивился я. «Такой же, как у вас с судьей?» «Тип того», — как-то недовольно ответил тот. «Его закрывают лидеры, только вот не знаю, из-за чего. Федя сам по себе способный малый, очень интересный собеседник и в целом мой старый приятель. Но вот что именно он такое знает, отчего его спустя столько лет не будут гнать в шею, а наоборот примут как дорогого гостя, я не знаю. И даже не могу догадываться». «А как вы поняли, что он сильнейший девиант?» «Просто ты не видел, на что он способен», — риторически ответил Владимир Петрович. «Я с ним давно знаком. Давно поддерживаю связь, и у меня есть люди в его стране. Знаю частично, чем и как он занимается, и, поверь, такого, как он, я еще не видел». «Он маг-девиант или мутант-девиант? Ну, кем он был до изменений?» «Такой же мутант, как и ты. Тоже бывший наемник, тоже работал на Лаане. Только вовремя ушел, когда понял, что...» Он замялся, словно подбирал правильное слово. «О покойниках же плохо не говорят, да?» «Именно», — кивнул я. «Он вовремя понял, что наемником сыт не будешь. Получилось так, что при попытке получить усиление от концентрата мутанта он стал девиантом. Может, это была воля случая, может, чья-то проказа. В общем, в эксперименте произошла ошибка, и вместо нужного результата он получил сначала отравление, а затем и смерть». Он тут же продолжил, когда заметил на моем лице замешательство. «Нет, он не умер. Кома, затем еще что-то, но из лаборатории он вышел уже в образе Вендиго. Слышал о таких?» «Это существа из мифологии?» — не очень уверенно переспросил я. «Нет, это мутанты-пожиратели, способные сожрать все, что угодно и когда угодно. Страшное ответвление от зооморфов, которое встречается один на тысячу особей. И то в стае таких пытаются сразу же убить до того времени, пока они не наберутся сил и не станут опасными».